На подземной стоянке было темно, и машины, выстроившиеся длинными рядами, тонули в полутьме. Пара ярких ламп над въездом служили своеобразными маяками, напоминая водителям, где здесь выход. Их призрачно-белый неровный свет растекался по силуэтам авто, отражаясь от блестящих, словно мокрых бортов. Одинаково обтекаемые, гладкие, скользкие, даже на вид они напоминали рыб, выглянувших на свет из глубокого омута. У бетонной колонны, высевшейся в центре парковки между двух машин, оставалось свободное место. Его заняли две фигуры. Одна приземистая, широкая в плечах, напоминающая борца. Вторая, стоявшая рядом, высокая, хрупкая, тонкая, женственная. Тишину стоянки разорвал хриплый рев мотора. Вдалеке вспыхнули ослепительные лучи, на мгновение затмив свет фонарей, и через секунду вынырнувшая из проезда машина скользнула между рядами, рассекая тьму светом фар, нарезая ее широкими пластами, словно жирное черное масло. Машина, серый приземистый седан, остановилась у свободного места на парковке. Двигатель выключился, но фары по-прежнему пылали белым огнем, вырезая из темноты ярко освещенный круг. Лязгнула дверца, и на бетон выбрался человек. Высокий, худощавый, с редкой бородой. В узкой кожаной куртке, из-под которой выглядывала светлая водолазка, в джинсах и кроссовках он походил на столичного модника, решившего вспомнить молодость. Щурясь, человек сделал крохотный шаг прочь от авто. Ему навстречу из темноты выдвинулись два призрачных силуэта. Гриша, облаченный в дорогой черный костюм и голубую рубашку, первым вынырнул в круг света. Густая борода была коротко пострижена, а пышные кудри на голове тщательно расчесаны. Григорий сделал еще один шаг навстречу гостю, вытянул вперед мощную ладонь, походящую на лопату. Визитер смерил бороду мрачным взглядом и руки не принял. Лишь перевел взгляд на девицу, бесшумно появившуюся рядом с Гришей. Высокая, худая, с плечами пловца, она мрачно смотрела на визитера темными, глубоко запавшими глазами. Черные прямые волосы, отросшие почти до плеч, были ровно обрезаны. Куртка из тонкой мягкой кожи была на размер больше, чем нужно, и почти не скрывала кобуры под мышкой. Черная водолазка, черные джинсы, черные матовые кроссовки. Худая девица была почти незаметна в темноте. Ее белое худое лицо с торчащими скулами и блестящими глазами казалось мазком кисти на картине художника. «Мы слушаем», — тихо сказал визитер, отводя взгляд от девушки. «Ты хотел нас видеть, Гриша? Мы тут?» Борода скрестил руки на груди, смерил собеседника тяжелым взглядом. «Ладно», — веско произнес он, — «думаю, вы уже обсудили мое предложение и усмотрели в нем кое-что интересное для себя. Иначе бы вообще не пришли. Так что, Рустам, скажешь мне, что вас заинтересовало, или поиграем в мафиозные переговоры?» «Хочешь напрямую?» — осведомился худощавый собеседник. — Согласен. Давай быстро и просто. Итак, чего ты на самом деле хочешь, Григорий? Весь этот трёп, который ты уже полгода рассылаешь по электронной почте всем подряд, не стоит и гроша. Давай, бородатый, уложись в пару слов. Здесь и сейчас. — Запросто, — хмыкнул Гриша. — Я предлагаю вам присоединиться ко мне. Я знаю, что после распада Ордена часть региональных наблюдателей отказалась принять власть нового совета. Вы собрались вокруг Марисабель, бывшего куратора западного направления, и осели в столице. За последние 6 месяцев число сторонников нашей красавицы выросло до 20 бывших лучших умов Ордена. Сейчас вы прячетесь, пытаетесь сохранить независимость, но, уверяю, это ненадолго. Они придут за вами. Тот самый новый орден, который вы пытаетесь игнорировать. Сейчас они заняты грызнёй и перераспределением должностей. Новый совет подмял под себя все основные ресурсы старого ордена – счета, связи, контакты, имущество, персонал. И превратил бывших наблюдателей в мелкую банду влияния, которые отдают приказы денежные мешки из семей старого света. Да, сейчас идет активная перестройка структуры и перераспределение самых больших активов. Но вскоре они потянутся и за более мелкими группами, надеясь вернуть их в сферу своего влияния. Они придут за вами. И припомнят вам то, что вы попытались соскочить с крючка. Вам нужна защита, новая группа, которая будет прикрывать вас и использовать ваши таланты по назначению. «Очень интересно», — сухо отозвался Рустам. «Мы, конечно, не прячемся. Мы сохранили основную структуру и просто решили основать новое дело. Независимое подразделение, чисто коммерческую компанию, работающую по контракту с заинтересованными лицами. Бизнес, ничего личного». «Информационные технологии», — хмыкнул Борода. «Большие данные, сбор и анализ информации, информационные войны, технологии влияния, поддельные новости и поддельная реальность. Вам всегда это хорошо удавалось. Но вы слишком оптимистичны. Новый орден не будет размещать у вас заказы, не будет заключать с вами контракты. Они просто вас сожрут, разжуют, переварят и усвоят». «Не надо демонизировать новый орден», — отозвался Рустам. «Это работа для нас. Очернить, обелить, придумать новые термины, наполнить старые другим значением. Гриша, не играй на чужом поле. Перемены давно назрели, орден закостенел, превратился в ненужный придаток современного общества. То, что произошло, было логичным продолжением развития организации». «Кровавым рейдерским захватом», — отрубил Григорий, хмуря брови. «Брось, Рустам. Ты сам знаешь, как это происходило. Орден сотню лет занимался тем, что пытался сохранить баланс в отношениях существ и человеческого общества. Наблюдал, делал выводы, подкидывал заинтересованным лицам нужную информацию, прятал концы, маскировал провалы, наводил глянец, не позволяя уродливому нутру монстров выглянуть на свет. Охотники в нужное время получали наводки на тех, кто не желал придерживаться правил. Трупы вывозились и уничтожались. Большинство организаций, существ и даже многие семьи делали отчисления в фонды ордена, чтобы поддерживать существующий порядок. Мир оставался неизменным, соблюдалось равновесие, и все более-менее дружно ковыляли вперед. «Это здесь», — резко возразил Рустам. «Ты прекрасно знаешь, что в старом свете все было иначе. Орден был инструментом противостояния семей. Его руками велась борьба за власть. Информационные вбросы, заказы на силовые операции, устранение неугодных. Орден всегда был группой наемников, выполнявших поручения влиятельных кланов, именно за те самые отчисления, которые ты упомянул. Восточная группа была слишком долго оторвана от основного тела ордена по политическим причинам и в конце концов стала слишком самостоятельной». «Независимой», — уточнил Гриша. «И это не понравилось семьям Старого Света. Все так и началось. Сначала они привели в наш совет своих людей. Потом в дело пошли деньги, шантаж, убийства. Кто-то решил, что настала пора поменять политику ордена и здесь, в наших краях. И вот несколько подозрительных смертей, голосование, новые члены совета, новые руководители». «Но все пошло наперекосяк», — мрачно заметил Рустам. «Хотя сама идея была неплоха. Просто смена руководства, переподчинение центральному кантону — обычное бюрократическое изменение в большой корпорации. Если бы все прошло гладко, никто бы ничего и не заметил». «Заметили бы», — отозвался Григорий. «Но потом, когда все бы рухнуло в ад и началась бы война за власть, собственно, все так и получилось. Просто раньше, чем мы предполагали. Местные семьи тоже слишком независимы от своих дальних родичей. И они не собираются наблюдать за тем, как у них под носом зреет еще один игрок, способный вмешиваться в их дела. Простые наблюдатели, какими были раньше члены ордена, их устраивали больше». «Многие поддерживают перемены», — осторожно возразил Рустам. «Только те, кто надеются нагреть на этом руки», — отозвался Борода. «Пара крупных политических игроков, несколько банковских кланов, решивших добавить к своим капиталам вполне осязаемые рычаги влияния. Но силовики колеблются. Получилось слишком много шума. «В основном из-за тебя», — недовольно произнес Рустам. «Твоя ссора с Павлом, новым координатором, расколола старую тусовку на части». «О нет», — хмыкнул Гриша, — «это дебильные действия жадного упыря, попытавшегося откусить кусок пирога лично для себя, привели к катастрофе. Новый Орден Совета слишком взорвался. Жадность и торопливость. Как можно быстрее ухватить кусок пожирнее, поймать рыбку, пока вода еще мутна». «И это тоже», — согласился Рустам. «Но эта история... Упырь из жадности чуть не угробил весь город», — сердито сопя отозвался Борода. «Это просто чудо, что мы все уцелели». «А, хватит об этом. Не будем о прошлом. Нам надо обсудить будущее. А оно просто. Новый Орден, подчиненный семьям Старого Света, постепенно набирает силы. И это уже не приют для наблюдателей, а мелкая банда, занимающаяся шантажом и убийствами». «Не мелкая», — возразил Рустам. «Теперь это часть крупного конгломерата. И довольно цивилизованного. Пройдет полгода, осядет пыль, и все станет чисто и гладко. Не так, как было раньше, но так, как есть сейчас в Старом Свете». «Осядет пыль?» — переспросил Григорий и приподнял густую бровь. «То есть вы, спецы по информации, даже не сделали прогноз?» «Сделали. Пару сотен», — отрезал Рустам. «Данные часто меняются». «Я тебе подкину самых свежих новостей», — отозвался Борода. «Новый Орден — лишь первая ласточка». Как только поднялась пыль и водичка помутнела, сюда рванули все мелкие безземельные сынки больших семей. Да и их старшие родичи, давно поделившие Старый Свет, потянули свои щупальца к нам. Пользуясь поднявшейся суматохой, они хотят отгрызть себе здесь новый кусок. Наши замшелые ребята, местные, давно друг с другом свыкшиеся, уже чувствуют, как под ними шатаются кресла и троны. Идет новая кровь. Город будут делить заново. И это только начало. «Мы прогнозируем некоторые перестановки», — осторожно отозвался Рустам. «Ты слишком сгущаешь краски». «Сгущаю?» — Борода хмыкнул. «В город прибыл представитель сараевской семьи. Формально князь Скадарский, с малой свитой. Тебе напомнить, чем славна эта семья и кто на самом деле стоит за их спиной?» «Сараевские», — Рустам помрачнел. «Это, конечно, не швейцарские кантоны, но тоже, знаешь, не Усть-Зажопинск». «Ты думаешь, они на экскурсию приехали?» — осведомился Борода. «Ты все еще не понимаешь. Это пробный шар. Из нас сделали дичь. Разрешили охоту. Для этого понадобилось только хорошенько расшатать равновесие политического влияния и убрать с дороги наш орден, занимавшийся сохранением баланса. Будет война. Всех против всех. Война денег, война политиков, война и существ, и людей. Каждый будет использовать те ресурсы, до которых дотянется. Разбитые витрины, перевернутые машины, горящие баррикады. Кровь людей и нелюдей в одной луже. Вот что здесь скоро будет. А не контракты на обеспечение информационной поддержки политической кампании». «Ерунда», — уверенно отрезал Рустам. «Хватит этой чуши, ты». За его спиной сухо загудел мотор, и черное стекло машины опустилось. Из него высунулась хрупкая рука в черной кожаной перчатке с кружевным тиснением и сделала резкий жест. Обернувшись, Рустам послушно сдвинулся в сторону. В проеме открытого окна появилось женское лицо. Белое, изможденное, наполовину прикрытое огромными солнечными очками, выглядевшими довольно глупо в темноте стоянки. Косметику, покрывавшую морщинистые щеки и тусклые губы, скорее пора было называть гримом. «Марисабель», — протянул Гриша, шутливо отдавая честь, — «ваша информационная светлость». «Хватит трепаться», — раздался хриплый голос, больше подошедший бы простуженному мужчине. «Карты на стол, жердяй. Что ты собираешься делать? Ты сам, лично». «Попытаюсь не допустить войны и вернуть все в равновесие, восстановить былые связи и силы», — спокойно отозвался Гриша. «Да ну». — резко отозвалась пожилая дама, выдыхая клуб сизого сигарного дыма. «И как же это?» «Все пока только начинается», — отозвался Гриша. «Сейчас еще можно в одном месте надавить, а в другом поддержать, и все покатится в нужном нам направлении. Мне ли рассказывать тебе о методах Ордена?» «То есть», — подвела итог Марисабель, — «ты, сукин сын, хочешь возродить Орден в том виде, в каком он существовал до этого бардака?» «Что-то вроде того», — отозвался Гриша. «Кто-то должен заботиться о равновесии, но не думаю, что это будет называться Орденом». «А ты, само собой, будешь его новым главой». «Почему бы нет?» — Гриша пожал плечами. «К черту ложную скромность! Кто-то должен грести на этих галерах. А если хочешь, чтобы все было сделано как надо, сделай это сам». «Ладно», — резко бросила дама, — «амбиции у тебя как у слона. А что есть в руках на самом деле?» «Кое-что я знаю, но давай выкладывай, удиви меня». «Охотники», — отозвался Борода, — «у меня есть охотники. Сумасшедшие и отборные убийцы, перед которыми пасуют самые опасные тролли и упыри». «Десяток приличных рыл», — Марисабель хмыкнула, — «плюс два десятка колхозников с берданками и полсотни сопляков, играющих раз в год в войнушку. И это твоя армия, сынок?» «Обеспечение», — уверенно произнес Гриша, — «оружие, амуниция, питание, доступ к старым региональным счетам, которые я перевел на себя, связи в городе, хорошие связи с хорошими людьми. И на меня уже работают несколько координаторов, оставшихся от Ордена. Прости, не могу назвать тебе имена». «У меня само этих связей. Все это просто...» Марисабель остановилась на полуслове, подалась вперед, вглядываясь в темноту. На соседней машине вдруг появился темный силуэт. Небольшой столбик, словно маленькая собачка, встала на задние лапы. За ней появился еще один такой столбик. Еще пара на соседней машине, десяток на бетонном полу, пяток вокруг худощавой девчонки. В темноте заблестели сотни крохотных глаз разом. Марисабель зябко поежилась и отодвинулась вглубь салона. «Ладно», — сказала она, — «подземники». «Дно города. Глаза и уши. Неплохо, толстячок. Возможны варианты. Но все равно слабовато». «А что тебе надо?» — устало спросил Борода. «Что тебя впечатлит?» «Диски», — хищно выдохнула Марисабель. «Жесткие диски серверов из подвала министерства, те самые, которые уволок твой безумный дружок, прежде чем перекинуться в какие-то иные выси бытия». «Диски», — спокойно произнес Борода, — «диски, на которых хранятся данные, которые полвека собирала государственная машина. Полагаю, речь не о справочнике существ и не о рецептах травяного чая». «Ты прекрасно знаешь, что там было», — выдохнула Марисабель, — «и почему этот идиот Павлик так к ним рвался? Компромат на все местные семьи. Кто, с кем, почему и сколько это стоило? Кто откуда вышел, у кого какие грешки случились лет 40 назад? Фотографии, аудиозаписи, показания свидетелей, бухгалтерия. Гриша, бухгалтерия — вот это бомба! Это тебе не мальчишки с берданками, бегающие по темным улицам. Вот это оружие, которое может изменить мир». «Дисков у меня нет», — признался Борода. «Но есть вероятность, что скоро будут. В конце концов, я единственный, как ты выразилась, дружок того, кто их уволок». «Вот будут у тебя, тогда и позвони», — отрезала Марисабель. «За таким куском я к тебе сама на коленях приползу. А пока, Гриша, чао». Затемненное окно поднялось, скрыв белое лицо. Рустам, нервно поглядывающий на крыс, окружавших его машину, в мгновение ока очутился за рулем, завел движок и рванул с места. Серый автомобиль коротко рыкнул мотором, пролетел по парковке и скрылся за поворотом, ведущим к выезду. Все произошло за несколько секунд. Борода даже рта не успел открыть, только головой покачал. «Ладно», — наконец протянул он, — «вот и поговорили». «Лен, Ты это...» Девушка шагнула вперед, вскинула руку, привлекая внимание подземников, походивших на огромных крыс. «Трэш!» — позвала она. «Отбой! Расходимся!» Темные столбики бесшумно растворились в темноте, словно их тут никогда не было. Борода снова покачал головой и нахмурился. Сунул руки в карман пиджака и медленно в перевалку зашагал в темноту к припаркованной машине. Лена двинулась следом и через пару шагов нагнала казавшегося неуклюжим толстяка. «Почти год прошел», — пробормотал он, глядя перед собой. «Знаешь, Лен, порой мне так не хватает Лехи, прямо-таки тоска изнутри берет. А потом думаешь, вот гад, столько дел наворотил, сам сбежал, опять к какой-то великой цели, к сияющему, недостижимому граду на холме. А нам тут дерьмо разгребать. Так бы и придушил мерзавца». «Та же фигня», — отозвалась Лена. «Говорят, Гриш, это и называется любовью». Григорий на подколку не повелся, медленно поднял взгляд на улыбающуюся охотницу, печально покачал головой. «Не, — сказал он, — у тебя так не получается. Он такой на полном серьезе мог отмочить, даже не задумываясь». «Ну, извини», — резко отозвалась она. «Мы люди мелкие, обычные, не аватары какие-то там». «Не обижайся», — Григорий улыбнулся и взял ее под локоть. «Это я так, от печали. С меня мороженка. Поехали за мороженкой, а? Давай, давай, садись, Лен. Давно я девчонок мороженым не угощал. 100 лет. Охотница села в маленькую серую машину «Део». Борода втиснулся на водительское сиденье, захлопнул за собой дверь, тронулся с места. За отъезжающей машиной из темноты следила сотня крысиных глаз. Они были готовы ждать. Они тоже знали, это лишь начало.